Знаешь, город мой, как счастливо мы жили, хоть этого не понимали мы тогда. Под мирным небом мы по улицам ходили и думали, так будет навсегда. На детских каруселях возле храма так радостно смеялась детвора. Влюбленные мечтали у фонтана, и ночи были тихие еще вчера. Летит молитва над шахтерским городком. Небесный ангел нас накрой своим крылом. Спаси, сохрани от всех невзгод. Пусть будет чистым над Донбассом небосвод. Чистым над Донбассом небосвод.